Вернувшись в реальность, я вновь посмотрел на дверь, отмечая огненный защитный глиф, выгравированный на двери. Спустя несколько месяцев после того, как увидел его впервые в мире болот, я стал куда подкованнее в рунике, а еще много чего вспомнил из врат, где мы поймали кряка. Мир-тюрьма, что должен был сдерживать полноценного бога и питать его силой целое государство, или даже цивилизацию. Подобные глифы использовались и там и означали простое слово «действие ограждать». Он был на той башне, что я видел, хотя принял его изначально за совсем иную руну. Он оказался и здесь. Что же, теперь пора проверить, насколько правильно я разобрался в то, что зарисовал из рунических плетений 23 врат. Поднять руки, наполнить из рунической энергией, сформировать плетение, потянуться им к пылающему огнем глифу. Моя задумка проста. Я предполагал, что это был не замок вовсе, а что-то вроде автоматической защелки, которая срабатывала, если хозяева уходили куда-то из дома. Настоящий замок с моим нынешним пониманием взломать не получилось бы при всем желании. Я с большим трудом могу себе представить, как он может выглядеть. А вот открыть защелку, это куда проще. И то, что это именно она, мне подсказывало само строение глифа. Одна руна, пускай и наполненная до отказа силой, это все-таки слишком слабо для настоящих ограничительных барьеров. В теории, конечно. И к моему облегчению я оказался прав. Стоило только созданному плетению прикоснуться к двери, как глиф с противным скрежетом, появившимся прямо у меня в голове, развеялся, оставляя вместо себя лишь черный провал прохода. «Надо же, я оказался прав», — вслух пробормотал я. «Если честно, думал, что опять сработает моя невезучесть и из какой-нибудь особенно злой и сильный монстр вылезет из-под ближайших руин или завалов. Но нет, обошлось. Запас моей невезучести исчерпался или я действительно перестал быть интересен лабиринту, достигнув звания приближенного. Подал знак отряду, что они могут приблизиться, а сам достал один из магических светляков, которых у меня было накуплено вагон и маленькая тележка. Нажатием активировал его и закинул внутрь. Яркий свет тут же осветил пустой коридор башни, уходящий куда-то дальше. Ничего, только солидный слой пыли, что явно говорило об очень давнем отсутствии живых внутри. Мысленный приказ наблюдателю, и тот влетает внутрь. Перед моим мысленным взором замельтешили повороты и перекрестки башни. Множество помещений, заваленных какими-то ящиками и прочим хламом. Ни следа проклятия или враждебной рунической магии. Защита башни не потревожена. «С ума сойти, у тебя получилось, лидер», — выдохнул гвоздодер, оказываясь рядом и, от души, добавил сразу несколько крепких словечек. «Я прям зауважал тебя, а раньше не уважал, да еще сильнее зауважал, лидер», — нисколько не смутился воин, заставив меня хмыкнуть. «Понятно все с тобой. Проклятья там нет, живых я не чувствую. Идем внутрь, на этот раз первый иду я и все проверяю, ни к чему не прикасаться. А если заметили что-то интересное, вначале подзывайте меня, и только после того, как я все проверю, вы трогайте». «Это ясно, ясен пень, старший», — опять отозвался болтун-гвоздодер, остальные ограничились кивками. «Теперь по движению. Первый, как и сказал я, дальше Слав, за ним Хвоя, Задира и Май. Гвоздодер, ты замыкающий, и старайся помалкивать там». Двинули. Была у меня мысль самому туда отправиться, как в старые добрые, но тут же отбросил ее. Я теперь не одиночка, у меня есть собственный отряд, и поступать, как одиночка, уже не получится. Тем более, что так не принято, награду получает тот, кто рискует. И группа может просто не понять моего героизма, особенно когда опасности не видно даже близко. Внутри башни оказалось холодно, и чем дальше мы заходили, тем сильнее был холод. Настолько, что на стенах коридора нам начали попадаться белые иней, наросшие буграми на них. А еще давящая тишина, как если бы я опять вернулся в хрустальный город. У нас ушло больше 10 минут на то, чтобы найти главный зал и массивную винтовую лестницу, поднимающуюся куда-то на следующий этаж. Но самое удивительное оказалось то, что лестница велась вокруг настоящего грузового лифта, обесточенного и неработающего, установленного посередине зала, да и всей башни. Стоило мне только шагнуть к лестнице, как рядом с ней, на полу засветился большой круг, и через секунду в нем неожиданно появилась фигура красивой девушки, облаченной в свободные одежды. «Приветствую гостей павильона магии клана Тарута», — с улыбкой торжественно объявила она. «Желаете ли вы вступить в клан, стать внешним учеником или наемным работником? Мать вашу, она же, как живая, в полной тишине раздался удивленный голос гвоздодера. Глава 5. «Какая четкая иллюзия», — сказала Задира, подходя ближе и внимательно осматривая застывшую перед нами девушку. «Очень похоже на мифическую способность одной моей знакомой, только даже та, уровнем исполнения хуже этой. Удивительно. Я могу разглядеть, что она полупрозрачная, только если приближусь чуть ли не вплотную. Я был с ней согласен, очень тонкая работа. И, в отличие от всех, кто сейчас смотрел на иллюзию, мне было видно чуть больше, а именно, рунические плетения, что закручивались под ногами полупрозрачной девушки. Вязь символов и каскад печатей разного уровня и назначения. Сложно, не то слово, и при этом очень интересно. Гости, вежливо уточнила иллюзорная девушка. Я быстро обдумал предложенные варианты. Слуги, понятное дело, сразу мимо. Они явно не получали здесь образования в рунической магии и имели доступ к секретам хозяев. Нет, выбирать нужно было между внешним учеником и вступлением в клан. Причем последнее мне тоже не сильно нравилось. Уверен, обязанностей у членов клана хватало. Можно ли после становления внешним учеником вступить в клан? Можно, но только с одобрения одного из старейшин. Если вы выберете вступление в клан сейчас, я направлю вызов одному из иерархов. Направить? Я хмыкнул, оглядываясь и наблюдая за пустением вокруг. Интересно, сколько старейшин откликнутся. И ради интереса все-таки уточнил, как быстро они смогут спуститься к нам. Я не смогла связаться со старейшиной-управителем этой башни, последнее его появление зафиксировано 67 лет назад. Могу отправить запрос в столичный округ, там старейшины отчитывались 66 лет назад. Ориентировочное время прибытия управляющих в этой башне непрогнозируемо. Направить вызов? Нет, теперь уже понятно, что доступна мне лишь эта опция. Вначале расскажи об ограничениях и обязанностях внешних учеников. Конечно, гости. Первое, ответственно учиться и постигать знания клана Тарута. Второе, защищать представителей клана Тарута от всех опасностей. Третье, выполнять приказы старших представителей клана Тарута. Четвертое, не передавать секреты магии врагам и конкурентам клана Тарута, а это все прочие кланы мира. Строжайше запрещено воровать и нападать на представителей клана, слуг или других внешних учеников. Мы переглянулись. Требования крайне странные, но, в сущности, с учетом того, что кланов этого мира больше не существовало, не такие уж они были и страшные. Возможно ли уйти из внешних учеников и какие условия выхода? Это уже задала вопросы Май, опередив меня на какие-то мгновения. Вы вольны отказаться от звания внешнего ученика в любой момент. Однако, в течение 10 суток после этого вы должны будете оплатить полную стоимость вашего обучения и потраченного на вас обеспечения. А неплохо они и устроились. Наверняка стоимость обучения у этих Тарута была выше неба, задумчиво сказал Слав. Долговое рабство, согласился я с ним. Нам это не грозит. Этот мир уже давно мертв. Думаешь, стать этим внешним учеником? Спросил воин. Пока не знаю, лучше вначале осмотреться, а уже потом решить. Не уверен, что состояние башни в принципе может позволить обучение. Торопиться нам точно некуда, лучше все осмотреть и уже после принимать решение. Возможно, даже смогу обойтись и своими силами. Можно ли осмотреться в вашей башне и дать ответ позже? Я повернулся к иллюзии, решив пока просто осмотреться и уже после этого принять решение. Вам доступны все этажи, кроме последнего и библиотеки, кивнула девушка. Предупреждение, любая попытка нарушить ограничения повлечет за собой вызов старейшин. Ага, которых уже больше полусотни лет как нет, пробормотал себе под нос гвоздодер, но я хорошо услышал его и сделал знак воину помолчать. Сомнительно, что эта иллюзия может понять, что мы говорим, но мало ли. Между тем иллюзия качнула головой и, повернувшись, подняла руку, запуская какой-то очень быстрый и сложный каскад печатей, который я даже не успел толком разобрать, разве что только что-то связанное с магией пространства. А уже в следующий миг винтовая лестница зажглась огням, приводя в действие какие-то магические плетения. Интересно, а без этого представления и помощи иллюзий, мы бы смогли подняться на следующие этажи? К сожалению, из-за временных технических проблем я не смогу вас сопровождать по ярусам павильона магии. Этим займется старший представитель клана, я отправила соответствующий запрос, и он встретит вас уже на следующем этаже. Благодарю, ответил ей и махнул группе, чтобы они следовали за мной. Была мысль оставить кого-то на первом этаже на всякий случай, Но я отказался от этого. В таких условиях разделяться – плохая мысль. Про башню я ничего толком не знаю, и на верхних ярусах запросто может поджидать что-то неприятное. Логично, что нас никто так и не встретил на следующем этаже. Я и не ждал, хотя надежда, конечно, была. Но нет, лишь пустота и тишина, вот и все, что здесь было. Лишь пустынный вестибюль со стенами словно бы из орехового дерева, на которых висели мечи, красочные щиты и выцветшие гобелены со знаком посоха с изогнутым навершием, наверняка герб клана. Здесь же, у дальней стены, я заметил стеллажи, на которых лежали книги и свитки. При попытке прикоснуться к одному из таких свитков тот тут же осыпался прахом. Странно, рядом со мной оказалась задира. Если та иллюзия внизу права, то с момента последнего посещения башни прошло 67 лет. Срок немалый, но совершенно точно недостаточный, чтобы сотворить такое с бумагой. Это магические свитки. Я пригляделся к другим тубусам на полке. Как только закончилась заложенная в них магия, так они сразу пришли в негодность. Не думаю, что тут было что-то важное. Точная копия винтовой лестницы, по которой мы пришли, была и здесь. Она также освещалась магическими огоньками и казалась куда новее, чем все, что нас окружало на втором этаже. Вероятно, это что-то вроде холла для встреч, сказала Май, еще раз осматриваясь. Вон такой же круг иллюзий, как на первом этаже. К сожалению, этот круг оказался неактивным и выглядел поврежденным. На его поверхности были хорошо заметны следы от сильного огня, словно бы внутри него когда-то бушевало сильнейшее пламя, оплавив края и закоптив все в небольшом радиусе от круга. «Давайте двигать дальше», — сказал я, когда стало понятно, что ничего интересного на этом ярусе нет, а нас так никто и не собирается встречать. Возражений не последовало, и мы начали неспешно, осматривая все, подниматься по лестнице. Следующей нашей остановкой стала в прямом смысле затопленная гостиная. Этот большой зал с остатками мебели, что даже несмотря на магические печати, превратилась в груды мокрого мусора, вызвал у меня на несколько секунд ступор. Вода заполнила весь этаж и доходила мне по щиколотку, даже не думая уходить ниже и не приближаясь к лестнице. Виновником этому оказалась огромная дыра в дальней стене. В этой местности дожди были частым явлением, а общая влажность в этих горах не давала нормально испаряться влаге. Вот и результат. Самое настоящее болото посреди магической башни. Единственный вопрос. Как я умудрился не увидеть такую дыру наблюдателем? Я осмотрел эту постройку с разных сторон и очень внимательно. И самое напрашивающееся тут было, что снаружи здание укрыто чем-то вроде огромной иллюзии, закрывающей от посторонних взглядов, насколько все плохо. Помимо сломанной мебели, тут везде валялись каменные обломки от стены, что явно говорило об ударе по башне извне. Ну и болото, черт, ни у одного меня происходящее вызывало изумление, гвоздодер не удержался и замысловато выругался, осматриваясь вокруг. Я еще раз окинул гостиную внимательным взглядом, подмечая кое-где работающие рунические плетения и печати. А еще заметил что-то вроде подсобного помещения, дверь в которой покосилась и едва прикрывал вход. «Осматриваемся 5 минут», — сказал группе и направился к этой двери. От меня не укрылось то, что там внутри ощущалась сильная концентрация магической энергии. Мой источник магии ясно говорил, что это что-то совсем непростое. Каскадные плетения высокого уровня исполнения, возможно, в любом случае хотелось осмотреть, не зря же я сюда пришел, в конце концов, все ради новой силы и знаний, хах, все мои предположения оказались неверны. Заглянув в комнату, я наткнулся на мертвое тело какого-то мужчины, судя по одеяниям. Вода внутрь помещения не попадала, чего не скажешь о влажности, и это сделало свое дело. Сама комната, обычная подсобка или что-то подобное, где какой-то бедолага пытался спрятаться, но не повезло. Скелет мужчины лежал, прислонившись к стене, на его ногах покоился обнаженный меч, чье лезвие оказалось покрыто толстым слоем ржавчины. Одеяния сильно истлели, но я сразу отметил золотые нити, вплетенные в него и поблескивающие из лохмотьев. Богатая одежда, а судя по тому, как сверкал драгоценными камнями амулет на шее скелета, еще и высокого ранга. Это квадратная бляха, на которой был выгравирован уже знакомый мне посох, инкрустированный алмазами, знак клана Тарута. Искусно сделанный амулет, еще и с очень непростой магической печатью. Я несколько секунд рассматривал плетения, что закручивались вокруг амулета, пытаясь разобраться, за что же он отвечает. в том, что погибший мужчина и является тем самым смотрителем, которого пыталась вызвать иллюзия девушки, я уже практически уверен. Край, рядом появилась Май. Тут ничего интересного. От вещей мало что осталось из завода. А у тебя что, мертвец? Помер давно, явно из этих Трута. Дайте мне еще немного времени, надо разобраться с этим амулетом. Ты только не надевай его, а то сам знаешь, как легко душу можно продать из-за такой глупости. Я на это лишь хмыкнул. Нашла кого учить. Что же, раз пока не получается разобраться в вопросе своими силами, попробуем напролом. И прикоснулся браслетом к амулету. Кулон управляющего клана Трута, редкий, ключ-артефакт. Материал, холодная сталь, кристаллы маны. Произведено, мастерские свободного города Трута. Качество обычное, ценность высокая, состояние плохое, зачарование, руническое плетение стойкости, усиление выносливости. Внимание! Универсальный ключ-артефакт клана Трута, используемый для доступа в защищенные высшими формациями помещения, несет в себе отпечаток слепок души хранителя. Стереть существующий слепок и вписать именованного, а что, так можно было? Чуть не спросил я вслух, перечитывая сообщение от лабиринта. С этой штукой, настроенной на меня, можно добраться и до библиотеки или даже верхнего этажа. Как я предполагал, там находились личные покои старейшин, где может находиться много чего интересного. И самое нужное для меня – редкие книги по рунической магии. Так что соглашаюсь на предложение и спустя пару секунд держу амулет в своих руках, уже полностью настроенный на меня. Извини, друг, но тебе это без надобности, а мне еще нужно выбираться из всей этой задницы, тихо говорю ему, надевая на шею цепочку. Так, теперь еще одно, о чем не стоит забывать. Сажусь и прикасаюсь к телу браслетом. Тело существа. Человек посвященный, 49 уровня, член клана Трута, вид отблеска, без отблеска, значение жизни, неизвестно, опасность для именованного, неизвестно. Внимание, обнаружены отголоски воспоминаний человеческого существа, низкий процент восстановления воспоминаний, запустить собранный отголосок, это может быть важно. Я соглашаюсь и тут же проваливаюсь в чужие воспоминания. Человек, за которым наблюдаю, куда-то бежит, свет вокруг него постоянно мигает, а пол под ногами содрогается от ударов. Это очень похоже на башню, в которой мы сейчас находимся в реальности, только в куда лучшем состоянии. Я ощущаю сильный страх человека. Мужчина в буквальном смысле выбивает дверь на одном из ярусов, вбегая в большое помещение, которое заставлено стеллажами с книгами, библиотека башни. Не раздумывая, он бросается к постаментам, что находится в самом дальнем углу огромного зала. На них я вижу две книги, обитые черной кожей. Хранитель хватает их и тут же бросается прочь из зала. Я, даже при этом отчетливо слышу его мысли. Он хочет спрятать секреты своего клана в специальном тайнике до того, как в башню придет кто. Непонятно. Еще один рывок, круговерть этажей, и вот уже мужчина оказывается на верхнем ярусе, в какой-то маленькой комнате, похожей на подсобное помещение, где я нашел его тело. Здесь в полу расположена специальная полость с экранированным пространством, куда хранитель засовывает сокровища клана. На это у него уходит меньше минуты, но с каждым мгновением башня все сильнее трясется, а громыхание снаружи все усиливается. Убедившись в сохранности сокровища, мужчина выбегает из помещения и бросается к огромному панорамному окну, из которого отлично видно, что происходит снаружи башни. Три массивных, перевернутых пирамиды зависли над городом, а на их фоне виднеется гигантский шар с тысячами отростков по всему телу, что постоянно шевелятся и извиваются, и падают, отделяясь от тела. Я почему-то уверен, что эти штуки живые. Последнее, что успеваю услышать перед тем, как чужие воспоминания прерываются, это мысли хранителя. Апофис. Выдыхаю, судорожно сжимая амулет хранителя. Вот же проклятие. Похоже, я только что оказался свидетелем сражения между божественным воплощением и стражей. Теперь понятно, почему рядом с городом валяется поваленная пирамида. Не знаю, кто там выиграл в том столкновении, но раз город остался относительно цел, и даже башня пострадала только частично, стражам удалось отогнать этого апофиса. Тогда чего так боялся хранитель, кто должен был прийти в башню? Да уж, одни вопросы. Потряс головой, чтобы немного прийти в себя после чужих воспоминаний, слегка пошатываясь, направился прочь. Интересно, конечно, что я увидел сражение сильных мира сего, но куда важнее в сне яви было увидеть тайник и то, что мне сейчас было нужнее всего. Книги по рунике. С учетом того, что это секреты клана Тарута, уверен, что они не будут простыми. Надо подняться на верхние этажи. Лидер, что-то ты выглядишь неважнецки, заметил гвоздодер, когда я подошел к стоящему на сухой лестнице отряду. И че только сейчас заметил, у тебя всегда столько седины в волосах было, всегда, отмахнулся от него. Давайте подниматься дальше. Здесь ничего интересного больше нет. Там в комнате мертвый хранитель, а его ключ у меня, так что теперь закрытых этажей для нас нет. Насчет седины как ни странно, но гвоздодер был прав. Пускай он не знал толком меня до нападения на город лабиринта, но эта седина появилась недавно, как результат от использования рунической магии, которая сожгла мне несколько лет жизни. Жалею ли я? Нисколько. Я ведь спасал тогда и свою жизнь. Но лучше прибегать к такой магии как можно реже, а в идеале и вовсе не использовать. Эх, жаль, сокрушенно посетовал между тем воин. А я так хотел стать этим их учеником. Вдруг меня научат летать или метать молнии с двух рук. Хорошая мечта, может и научит, но потом. Давайте подниматься, на верхних этажах отдохнем. Глава 6. Раздор уверенно шел по улице одного из огромных современно выглядящих городов в землях изменений одних из начальных врат лабиринта. Хоть он и старался выглядеть внешне спокойно, глубоко внутри едва сдерживал свое раздражение. В этих землях штандарты потеряли уже две полноценные группы, усиленные именованными средних уровней. И потери были не только у них. Здесь пропадали группы и других гильдий, в том числе самых сильных. И вот как раз это было ненормально. Раздор сжал правую руку в кулак, ощутив, как белая перчатка из тонкой кожи послала ему успокаивающий сигнал. Уникальный артефакт, которым он владел уже некоторое время, был наделен чем-то вроде псевдоразума и был способен посылать сигналы своему хозяину, а иногда и вовсе направлять его, как, например, сейчас. Медиатор повернул в один из проулков, оказываясь в небольшом дворике-тупике. Здесь была небольшая детская площадка и три темнеющих входа в подъезды дома. «Вот оно значит как», — сказал он, осматриваясь вокруг. «А я-то думал, кто мог стать причиной смерти стольких групп, даже грешил на орликинов». Подобное как раз именно в их стиле. А реальность оказалась куда проще и скучнее. Жаль разочаровывать человека, из пустоты раздался чужой голос, словно бы раздающийся с разных сторон. «У тебя странная сила, кто ты?» «Нет уж», Раздор покачал головой и, подняв руку, щелкнул пальцами. «Тут вопросы буду задавать я». По двору прокатилась едва уловимая волна странной магической энергии, а в следующее мгновение вокруг начинают появляться именованные акири. 5, 10, 15 особей. Возле единственного выхода из двора застыли сразу 5 из них. Ошеломленно крутя головами и видя, что их маскировка спала, демоны в нерешительности замерли, не смея сделать следующий шаг и ожидая команду от своего лидера. Последний же оказался аккурат напротив Раздора и напряженно вглядывался в его лицо. «Еще раз спрашиваю, кто ты такой?» Голос лидера обманчиво спокоен. Рога демона закручиваются и выглядят большими, куда больше прочих стоящих здесь акири, знак того, что это представитель знати этого народа. Они забыл свои имена, но вот кем являлись в родном мире, помнили хорошо, а эти рога были тому главным доказательством. Раздор уже хорошо разобрался в новой расе, чтобы понять, пока жив этот рогатый козел, другие и не подумают сдаваться. То, что именно эта группа была причастна в убийстве отрядов именованных, он уже не сомневался. Прямое тому доказательство было на одном из акири. Нацепить на себя искажающую именную броню штандартов, что может быть глупее. Остался лишь один вопрос, каким образом они умудрились справиться с высокими уровнями, которые сопровождали новичков. Это не так-то легко сделать, особенно тем, кто еще толком не освоился в лабиринте. Ты глухой, между тем стал раздражаться лидер, кладя руку на рукоять своего клинка и возвращая Раздора в реальность. Медиатор бросил взгляд себе за спину, чтобы удостовериться в установке своего магического барьера и полога тишины. Вроде бы все встало как надо. Он повернулся к лидеру этого многочисленного отряда акири и с улыбкой произнес: «Смерть». Руки в перчатках дернулись. Раздор почувствовал, как уникальный артефакт впился в его кожу, прогрызая в ней раны и жадно накидываясь на его кровь. Для такой малости, чтобы уничтожить слабаков, много ее не потребовалось. Всего пара вдохов, и вокруг Раздора лежат содрогающиеся в предсмертных муках тела акири. Перчатки они действительно были разумны, пускай их разум и нельзя было сравнить с человеческим, Но все же, и по какой-то причине они всегда убивали мучительно, словно бы наслаждаясь чужой болью. Именно поэтому Раздор и не любил использовать их. Шаг, и вот он уже оказывается рядом с удивленным лидером Акири, что так смешно пучит взгляд, не понимая, что происходит, и явно пытаясь использовать какую-то способность. Слишком медленно. Раздор с силой впечатывает руку в защитную броню своего оппонента и без труда разрывает ее на куски, пробивая тело Акири насквозь. Слабак. Мысленный приказ, и рана демона затягивается, а сам он падает под ноги медиатора. При этом слышит отчетливый шепот лабиринта где-то рядом, словно бы за спиной. Тщеславие, ненависть, жажда силы. Они одни. Вот и как это понять? Порой даже Раздору было трудно разобрать, что имел в виду лабиринт, посылая своим медиаторам сообщение. А последнее время все стало еще запутаннее. Ну что же, лидер. Раздор присел рядом с задыхающимся демоном, чью рану он хоть и прикрыл, но излечить полностью даже не пытался. Давай поговорим. Рассказывай, что тут творится и как вам, черти, удалось убить столько сильных именованных. Наш подъем проходил быстро. Ярус сменялся ярусом без каких-то особых проблем. Лишь один раз мы вышли на площадку этажа, которая оказалась полностью разрушена, включая стены и часть потолка. Фактически в башне просто отсутствовал целый пролет, и опять снаружи это было не видно. Я даже отправил наблюдателя прочь, посмотрев на здание с расстояния в сотню метров. Ничего, как стояла обычная башня без видимых повреждений, так и стоит. Отличная иллюзия укрывала ее от любых взглядов, даже интересно, как это сделано и какими руническими печатями поддерживалось. Как при отсутствии целого яруса, башня продолжала стоять, для меня было большим вопросом, и универсальное объяснение в виде магических плетений и печатей слабо объясняли это. По крайней мере, у меня даже приблизительно не было понимания, каким образом была достигнута такая устойчивость. Что же касается преодоления целого отсутствующего этажа, то тут я просто с помощью рунического рывка закинул себя на этаж выше, найдя устойчивую часть круговой лестницы. Дальше уже закрепить там прочную веревку и поднять группу к себе было делом техники. Провозились мы со всем этим, правда, дольше, чем я рассчитывал, больше часа. Так что, когда вышли на следующем ярусе, оказалось, что ослепительное солнце уже находилось в своем зените, а снаружи стояла удушливая жара. Вообще, башне сильно досталось, проблем было куда больше, чем мне думалось изначально, хотя больше уничтоженных этажей нам больше и не попадалось, но вот огромные дыры, следы сражений с кем-то или чем-то хватало. У меня даже были опасения по поводу возможных ловушек. Приходилось пускать вперед наблюдателя и надеяться на мое восприятие, которое хоть и было высоко, но все одно не гарантировало обнаружение всех капканов. Но как оказалось чуть позже, беспокоился я зря. Полученный кулон хранителя не только пропускал нас через некоторые рабочие магические барьеры, но и ограждал от срабатывания ловушек. Если они еще здесь были и действовали, конечно. До библиотеки мы добрались относительно быстро и без каких-то особых проблем, и этот ярус для меня оказался одним большим разочарованием. Не знаю, что тут такого произошло, но все помещение библиотеки просто выгорело, не оставляя внутри ничего целого. Да как так-то, вырвалось у меня сквозь зубы. От книг и свитков по рунической магии осталось один пепел. Тут его можно было грести двумя руками. Оставалось надеяться, что верхний этаж не пострадал, а книги в тайнике так и лежат. До него оставалось не так уж далеко, 3 или 4 пролета винтовой лестницы, и был даже соблазн направиться туда напрямик, игнорируя прочие этажи, но я почти сразу отказался от этого. Мало того, что там могло найтись что-то интересное, так еще и притаится какая-нибудь тварь, оставлять которую за спиной мы никак не могли. К тому же я помнил, что некоторые свои настольные книги местные управители держали прямо в комнатах. Может быть, получится найти что-то полезное уже там. Правда, пока нам на пути попадались в основном только хлам и мусор. Пара чудом уцелевших магических щитов и мечей в местном подобии оружейной не в счет, хотя славу и гвоздодеру артефакты понравились, проверить в городе на проклятие и можно использовать или продать. Где-то на одном из верхних этажей у меня появилось какое-то странное ощущение медленно нарастающего беспокойства. Пока было непонятно, что послужило его причиной, но заставляло насторожиться и чаще осматриваться, прислушиваясь к себе. Сам ярус, на котором мы решили немного передохнуть перед финальным рывком, представлял собой небольшой холл и большую плоскую площадку, вынесенную за пределы башни на несколько десятков метров, по типу огромного балкона. Снизу она была хорошо заметна, да и с помощью наблюдателя я смог неплохо осмотреть ее. Даже предположил, что это что-то вроде посадочной площадки, на которую могли садиться летающие корабли, которые, я уверен, были у местных. Вблизи же, ступив на нее, стало понятно, что это место использовалось исключительно для медитации. По крайней мере, об этом говорили десятки специальных топчанов, установленных на балконе. Красиво, восхитилась увиденным Задира. Посмотрите, какой тут открывается шикарный вид на горы. Впечатляет, хмыкнула в ответ Хвоя, не удержавшись от слегка кривой улыбки. Ой, прости, прости, сразу затараторила целительница, сильно смутившись. Я же, не обращая на них внимания, вышел вперед, оглядываясь вокруг. Подойдя к перилам, осмотрел город, что простирался внизу. Хорошо знакомый, шелестящий звук. Далеко впереди, среди внешних руин города, виднелись какие-то необычные движения. По спине пробежал холодок. Уж очень это все походило на черную шкуру огромной змеи. Тварь никогда раньше не возвращалась так рано в город, и если это она, то что могло послужить причиной ее такого раннего появления? Неужто открытие печати башни и наши действия – это самое напрашивающееся проклятие? Мысленный приказ, и вот уже наблюдатель устремляется вперед, на максимально доступное мне расстояние. Зрение у него намного острее, возможно, получится разглядеть, что это за странное движение. Моему помощнику хватило полминуты, чтобы оказаться на месте и в деталях показать то, что собственным зрением я рассмотреть никак не мог. Это действительно была уже знакомая нам змея, с высокой скоростью ползущая в нашу сторону. Вполголоса выругался, привлекая внимание всего отряда. «Край!» — подала голос Май, замечая, как я вытаскиваю из кольца свой необычный метатель. «Что-то не так, похоже, мы привлекли внимание той змеи», — ответил я, одновременно с этим поднимая оружие. «Она сейчас на полной скорости ползет сюда, и очень сомневаюсь, что это совпадение. Хвоя, поможешь, если тварь выживет и потребуется добить. Гвоздодер, Слав, давайте за спину, если что, накроете нас с Хвоей щитами. Май, ты прикрывай нашу целительницу. Задира, стой поближе к входу в холл яруса, на случай, если у монстра есть что-то из дальнобойных атак. Я первый», — Хвоя подхватывает. «Остальным действовать по ситуации», — сказал это и уже не слыша, что отвечает мне группа, переключился на наблюдателя. Змей продолжал быстро ползти в нашу сторону. Теперь у меня уже не было никаких сомнений, что он нацелился на башню. Перед глазами вновь появились недавние воспоминания хранителя, в которых я увидел огромную сферу, которая сбрасывала извивающихся тварей. Что, если она сбрасывала вот таких огромных змей? Это лишь мое предположение, но очень уж походило на правду. Ну ладно, я же хотел попробовать уникальный метатель на практике и на сильном монстре, вот и представилась возможность использовать усиленный снаряд, соединяя два, а то и три выстрела в один, на мой взгляд, будет глупостью. Мое оружие и без того очень мощное, далеко не факт, что даже двойной выстрел не заденет своим краем нас, тем более, когда мне неизвестны все возможности зарядов. Приклад метателя уперся в плечо, используя помощь наблюдателя, легко навелся на приближающуюся цель, взял нужное упреждение и плавно спустил крючок. На цевье оружия тут же ярко вспыхнули неизвестные мне руны, которые до этого были совершенно не видны, а в следующую секунду в сторону ползущей змеи с невероятной скоростью рванул заряд, разрывая воздух и оставляя за собой след в виде черных, медленно расходящихся кругов. Отдачи не было, словно я не стрелял вовсе, и не было в руках метателя. А уже через секунду, там, где находилась змея, ввысь взметнулось огромное черное пламя. Башня под нашими ногами содрогнулась. Черный огонь стремительно охватывал ту часть города, где находился змея, и с каждым мгновением охватывал всю большую территорию. Наблюдатель тут же показал мне, как там внизу, где находился монстр, что-то корежилось и извивалось в агонии. А браслет сходит с ума от количества оповещений. Похоже, я заодно уничтожил там несколько гнезд местных хищных птиц-переростков. Твою же тетю, вот это ты выдал, шеф, выдохнул стоящий за спиной гвоздодер, заставив меня в очередной раз поморщиться. Отчасти я был с ним прав. Зрелище поднимающегося ввысь черного пламени, жадно пожирающего все, до чего ему удавалось дотянуться, выглядело и ощущалось пугающе. Подобно неудержимой стихии, сокрушающий все на своем пути. Наконец, браслет подал последний сигнал, выдав сильную вибрацию, обозначающую, что я все-таки добил змея. О том же сказали мне и логи, когда я заглянул в сообщение. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 439 из 500, в процессе. Энергия жизни плюс 21100, общее уничтожение морфов. Энергия жизни плюс 3998, элита, зверь Апофиса. Уничтожение элитного существа. Прогресс 6 из 10, в процессе. Общее количество энергии жизни 212197. Внимание! Получен легендарный навык. Внимание! Получен редкий навык. Получается, я правильно понял, что эта тварь из свиты того самого Апофиса, что напал на этот город и башню. Сразу вспомнились обрывочные воспоминания хранителя с отделяющимися от сферы червяками. Скорее всего, это и были те самые звери. И если так, значит, змей вокруг города может быть не одна. Еще одним примечательным моментом стало то, что мне, в кои-то веки, вновь начали падать навыки с монстров. Я уже думал, что лабиринт перестал их выдавать из-за своих проблем. Но нет, с элиты выпала легендарная и редкая способность, позже гляну. Край, рядом со мной вдруг ожила хвоя. Это еще не все. Обычно молчаливая девушка выглядела напряженной. Она к чему-то прислушивалась, и я нисколько не сомневался, что ее слух куда чувствительнее моего. Переключился на зрение наблюдателя, чтобы тут же выругаться. Надо меньше каркать. То, о чем думал совсем недавно, оказалось правдой. Мой напарник видел, как минимум еще два змеевидных тела, что быстро уползали прочь от города. Похоже, мой выстрел спугнул твари, но это лишь вопрос времени, когда они попытаются вернуться. И, в идеале, нам бы к этому времени уйти не только из башни, но и из самого города. От греха, что называется. Глава 7. И что дальше? Слав остановился перед полупрозрачной преградой, которая появилась перед нами, когда мы взошли на верхний этаж. Движением руки он бросил в сторону барьера небольшой камешек и хмыкнул, когда преграда вспыхнула магической силой, испепеляя булыжник. «Столько лет стоит здесь и все еще опасен», — добавил он, поворачиваясь ко мне. «Что скажет ваша руническая магия, лидер?» Легко ощутил в его голосе небольшой сарказм и не удержался от усмешки. Слав, пожалуй, был одним из главных скептиков изучения руники, говоря, что этим самым просто меняем шило на мыло и переходим из зависимости от лабиринта к тем, кто придумал и развивал руническую магию. Правда, альтернативу этому он предложить так и не смог, да и не сильно-то и хотел, ограничиваясь только своими мыслями, да и то, высказанными только во время одного из наших первых разговоров про руническую магию. Я поднял перед собой амулет хранителя, направив его лицевую сторону на магический барьер. Секунда заминки. И вот уже полупрозрачная пленка на дверном проходе начинает медленно истлевать, освобождая нам путь. Ловко, хмыкнул Слав, высматривая со своего места внутреннее убранство открывающегося холла. Наконец-то что-то целое, высказала мои мысли Май, входя вместе со всеми на последний этаж и осматриваясь. Пожалуй, это был первый ярус, встретивший нас не разрушениями и запустением, а вполне себе вполне обычной обстановкой. Здесь не было даже пыли, словно бы все это время кто-то тут убирался и следил за порядком. Хотя почему словно, когда мы вошли в зал, в нескольких метрах от нас из воздуха сформировалась фигура служителя в одеянии, похожем на двуцветный халат. Немая сцена, когда мы пялимся на него, длилась мгновение, а затем неизвестный слегка поклонился, заговорив: «Приветствую хранителя и его гостей. Прикажете подготовить комнаты для отдыха? Ха, а тут парень, куда живее выглядит, чем та девчуля на первом», тут же выдал гвоздодер, вертя головой и осматриваясь. Хранитель же продолжал молчать и просто смотреть на меня, ожидая ответа. «Опиши свои задачи», подумав, сказал я ему. «Кто ты? Вначале нужно разобраться, кто передо мной и что он может, а уж потом решать, что делать. Помощник башни клана Тарута, каскадное руническое плетение с псевдоразумом четвертой категории. Задачи. Поддержка порядка в покоях управителя и хранителей, контроль территории этажа, уборка и поддержание всех функций печати и рунических плетений этажа, защита этажа, управителя и хранителей, поддержка и помощь управителя, хранителей и гостей клана Тарута, поддержка и защита клана Тарута. Итак, перед нами что-то вроде магического помощника, умный дом для магов, ага. Предполагаю, что на других этажах должны были находиться такие же помощники, но из-за всех этих разрушений от них мало что осталось. По сути, лишь та девушка на первом ярусе. когда здесь последний раз появлялись живые люди. Я хорошо помнил, что навстречающая нас иллюзия назвала срок в 60 с лишним лет. Проверим, соотносится ли это с тем, что известно этому слуге. Последний факт появления на этаже людей зафиксирован 47 лет назад, спокойно ответил мне помощник. Использован прямой портал-переход. Я мысленно хмыкнул. Вот как интересно. Значит, все-таки здесь появлялись люди, обойдя внимание слуги первого яруса. Между тем вся группа начала разбредаться по холлу, внимательно рассматривая необычную обстановку и предметы вокруг них. Например, Май с гвоздодером остановились рядом со странной мебелью, похожей чем-то на наши диваны, только словно бы созданная из полупрозрачного, выглядящего невесомым, материала. Задира застыла у огромной картины, которая казалась живой. Даже с места, где я разговаривал с помощником башни, хорошо было видно, что изображение внутри ощущалось словно бы живым. А еще я различал действие сложной руники внутри картины, что, вероятнее всего, и привлекло девушку. Слава же в это время привлекло огромное панорамное окно, что отлично показывало окружающий нас город, расположенный на такой высоте, как на ладони. К тому же оно еще и оказалось способно приближать заинтересовавшие его участки местности. Единственный, кто остался рядом со мной, оказалась Хвоя, которой не было никакого дела до окружения. Есть ли у тебя сведения о других башнях или живых представителей, управителей или хранителей тех магических башен? После начала инцидента с появлением сил неизвестного божества, позже опознанного, как Апофис, я смог сохранить лишь 17% контактов с прочими башнями. В данный момент этот процент сократился до 11, а в цифрах 31 башня прочих кланов отвечает на запросы, еще две появляются в эфире лишь время от времени. Фактически наша сеть перестала существовать и с каждым годом работающих ретрансляторов становится все меньше. Удалось ли спастись хоть кому-то? Вопрос у меня вырвался непроизвольно, когда я вспомнил тот эпизод с нападением Апофиза на город, но помощник посчитал, что я спросил у него. Процент выживания населения мира – меньше 1%. Вмешательство стражей зафиксировано спустя 3 суток и 9 часов, к этому времени жатва уже шла. Главы кланов, а также военные стратеги замолчали в первые же часы вторжения. Одновременно с этим было зафиксирован 81 прокол пространства и создание устойчивых тоннелей переходов с другими мирами на срок до 5 часов. Они сбежали, я не удержался и рассмеялся. Ваши кланы сбежали, оставив обычный народ один на один с жатвой божественного урода. Естественно, помощник мне ничего не ответил, лишь вежливо улыбнулся, явно не понимая, о чем я говорю. Псевдоразум 4-й категории. «Прикажите подготовить комнаты для гостей клана Тарута, хранитель», спросил между тем слуга, вернувшись к своим обязанностям. Я же задумался, переводя взгляд на дверь, ведущую в подсобное помещение, которое видел в видении прошлого владельца амулета хранителя. Там он спрятал две книги по рунике. Очень непростые книги, раз уж он так над ними трясся. А еще мне хотелось как следует расспросить слугу о стражах и клане Тарута. Ну и, конечно, об этом мире 17 врат. Уж очень их магия походила на то, что я видел в том же хрустальном городе и с ней яви создание сердца искусственного бога. Почему эта башня оказалась настолько сильно повреждена, и где находятся другие? Вдруг одну из построек кланов можно найти в радиусе работы врат лабиринта? Куча важных вопросов. Но на всякий случай я все же уточнил один важный момент. Как долго ты еще сможешь функционировать при нагрузке в содержании 6 человек? Не хотелось бы стать причиной обрушения башни из-за того, что запасов ее магической энергии не хватит на поддержание работы. Подземный магический источник почти исчерпан. Расчетное время полного истощения источника при максимальной нагрузке – 10 лет, 3 месяца, 6 дней и 3 часа. Как такое возможно? Вдруг спросила молчащая все это время рядом со мной Хвоя. Сколько там внизу было энергии? И неожиданно для меня помощник ответил девушке, словно бы переключившись и начав говорить немного механически. Клан Тарута построил одну из своих магических башен на огромном природном источнике, который мог в перспективе снабжать энергией город с населением в 1 000 000 жителей. Наш клан начал воплощать свой амбициозный план практически сразу. Сейчас снаружи вы можете видеть прекрасный вид нового города, пока еще небольшого, но уже очень скоро он превратится в настоящий мегаполис. Энергии в источнике хватит на сотни лет поддержания его жизни. Погоди, Ты же только что сказал про 10 лет и только для этой башни, а сейчас это уже превратилось в 100, я прервал словесный поток, скорее похожий на рекламку или агитку, чем на объяснение. Помощник на несколько секунд замолчал, словно бы возвращаясь в нормальный режим работы и вспоминая, о чем мы говорили, а затем ответил уже обычным своим голосом. Энергия была изъята неизвестным способом, предположительно апофисом, с меньшим шансом, стражами. На данный момент башня использует лишь то небольшое, что еще осталось, в том числе и для защиты и маскировки магической башни. Расчетное время исчерпания 10 лет, 3 месяца. Ну, нам точно хватит, непроизвольно усмехнулся я, вновь перебивая помощника и отдавая приказ. Подготавливай комнаты для всех, надавай 2 недели. Эта башня может стать отличным и безопасным перевалочным пунктом в нашей охоте. А с моими порталами Вайде я смогу прыгать сразу до врат в город лабиринта, чтобы пополнить припасы, не боясь оставить группу одну. 2 недели сидеть тут, на одном месте даже не собирался. В конце концов, охоту никто не отменял, как и поиски пирамиды, куда я рассчитывал попасть еще в этом рейде, но вот возвращаться сюда для отдыха и зализывания ран, почему бы и нет, это будет удобно, особенно зная, что никто кроме нас, на последний ярус попасть никак не сможет. Слушаюсь, хранитель, слуга поклонился и указал рукой на ряды дверей в дальней части холла. Вы можете выбрать любую комнату, все они будут готовы через минуту. К сожалению, наши запасы еды просрочены на 65 лет, и я не смогу организовать должный стол. Не беда, у нас есть своя еда, махнул я рукой и обратился уже ко всей группе, привлекая всеобщее внимание. Народ, клан Тарута благородно позволил нам остаться здесь в качестве гостей на длительное время. Поблагодарим же их за столь щедрое предложение. Разбираем комнаты, отсыпаемся, отъедаемся и двигаем дальше. А эта башня станет нашей временной базой в 17 портале. Троекратное ура, тут же отозвался гвоздодер. Чур моя комната та, что самая правая. Проследив взглядом за членами своего отряда, что с каким-то детским любопытством отправились изучать новое, я хмыкнул. Даже Слав и Майя оказались очарованы этим местом. Но их, конечно, можно понять. Не так часто с тобой происходит что-то подобное. Встряхнувшись, я двинулся к подсобке, в которой мой предшественник на посту хранителя спрятал книги по рунике. Были опасения, что дверь окажется заперта и мне придется что-то выдумывать или просить слугу башни пропустить дальше, но обошлось. Внутри меня встретил все то же полупустое помещение, заваленное какими-то предметами и коробками с непонятным назначением. Тайник найти — дело пары секунд, воспоминания о чужой жизни все еще свежи. Нажать на специальную спрятанную кнопку в полу, и часть панели пола съезжает в сторону, открывая мне содержимое тайника. Две книги все так же спокойно себе лежат в нем. Я мысленно выдохнул. Никто не забрал их. Эти фолианты оказались огромными и тяжелыми. Когда наблюдал за тем, как хранитель тащил их сюда, как-то не оценил размеры. Никогда раньше не видел книги таких размеров. Их даже вытащить из тайника оказалось непросто. Открыв форзац первого фолианта, вчитался в появившиеся руны. Высшие каскадные плетения руники клана Тарута. Ага, это, похоже, те самые заклинания, благодаря которым работает башня, ее иллюзии и даже слуга. Судя по приписке ниже, это не оригинальная книга, а копия, но полная, так что без разницы. В любом случае это интересно и совершенно точно пригодится. Что насчет второго томика? Защитные и боевые печати клана Тарута. Расширенная версия для внутреннего круга семей клана. Отлично. То, что мне сейчас нужно. Я с облегчением выдохнул. Именно этого мне сейчас больше всего не хватало. Особенно после того, как во время сражения в городе лабиринта со вторженцами я использовал то руническое плетение. Несколько лет жизни, как корова слезала. Да, само плетение очень сильное, но хотелось бы больше не прикасаться к чему-то настолько опасному. И вот эта книга должна помочь найти что-то более безопасное и такое же сильное. Вот только не уверен, что моих нынешних знаний будет достаточно, чтобы разобраться в такой рунической магии, но не попробуешь, не узнаешь. Тем более, уверен, со временем я в любом случае смогу все освоить. Закинув полученные книги в карманное пространство кольца, я отправился проверять, что там нам подготовил слуга башни. Пары дней на то, чтобы отдохнуть отряду, вполне достаточно. А я за это время хотя бы в общих чертах разберусь с книгами. Как по мне, неплохой план. Комнаты. Не знаю, кто мог назвать это именно так, как мне кажется, исключительно по недоразумению, и только. Это были настоящие хоромы для знати. Огромное помещение со все тем же красивым панорамным окном, картинами, деревянным письменным столом, большой двухспальной кроватью, небольшой библиотекой, туалетом и даже душевой кабиной, а точнее, ее полным местным аналогом. Все условия, конечно. Если что-то случится с лабиринтом, у нас будет неплохое потенциальное убежище, на пару лет так точно. Хотя, надеюсь, до этого никогда не дойдет. «Слуга башни?» – спросил я в воздух, и все равно не смог поймать его появление. «Да, хранитель», – раздалось за моей спиной. «Мы не договорили», – глубоко вдохнул, сосредотачиваясь. «Расскажи мне о стражах. Кто это такие и почему они появились в вашем мире? Клан Тарута как-то связан с ними? К сожалению, я не могу обсуждать внутреннюю политику клана, хранитель», тут же ответил слуга. «Ладно, не надо. Просто расскажи мне о стражах. Все, что тебе известно о них». Слуга на секунду словно бы завис. «Будь передо мной человек», подумал, что он собирается с мыслями. Наконец, мужчина прервал молчание, начав говорить. «Стражи – это теократическое государство, спрятанное где-то во внутренней сфере миров. Нам мало что известно о них, кроме того факта, что цивилизация стражей была уничтожена уже давно. Предположительно, это произошло из-за их технологии обожествления. Считается, что они научились создавать божественные воплощения, и это стало для их цивилизации приговором. А пирамиды? Ими же управляли люди. Раньше так и было. Позже, эту технологию стражи передали своим многочисленным союзникам, а затем и вовсе оставили во владение псевдоразума, только куда более продвинутого, чем я. Значит, стражи мертвы, так были уверены наши ученые, спокойно кивнул слуга. Когда мы столкнулись с остатками их цивилизации, они уже исчезли из сферы миров. Я могу с уверенностью утверждать, стражей больше не существует. Тогда почему лабиринт просил найти секрет технологии обожествления? Он был уверен, что следы этой технологии можно найти у них. Я просто рассуждал вслух, не думая, что мне хоть что-то ответит. Однако слуга башни клана Тарута совершенно неожиданно для меня отозвался. Вероятнее всего, потому что система лабиринт пытается найти для себя путь истинного обожествления. Тогда она сможет снять с себя ограничения и из псевдоразума высшего уровня превратиться в истинное божество, которым по факту оно еще даже близко не является. Мысли в голове смешались, приходя в хаос. Этот обычный слуга, какой-то заштатной магической башни, просто взял и рассказал мне не только о стражах, но и немного о самом лабиринте. Вот так просто, или все-таки передо мной ни разу не слуга, а кто-то совсем иной? От этих размышлений меня отвлекла вибрация браслета на руке. Найти любые актуальные следы стражи и выяснить текущий статус их цивилизации. Выполнено. Внимание! Получено 2 дополнительных очка статистики и 4 дополнительных очка навыка за выполнение особо важного задания. Плюс 50 000 очков опыта. Получен 31 уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено очко выбора навыка. Прогресс уровня. 34 992 из 58 176. Лабиринт доволен тобой. Поднимайся по ступеням приближенные и получи еще больше силы. Я поднял взгляд на слугу и вопрос сам сорвался с моих губ. А что такое этот лабиринт? Глава 8. Слуга передо мной замер, словно бы задумавшись о чем-то, хотя я понимал, что это всего лишь иллюзия. Магический помощник во многом напоминал мне наши умные колонки и прочие подобные же программы. Даже его ответы в чем-то были схожи. Что известно точно, наконец, ответил слуга. Так, это то, что система лабиринт является псевдоразумом высшего уровня, по своему развитию обогнавшая наши разработки на сотни, если не тысячи лет. Это если говорить об управляющем модуле системы. Кланы слишком мало взаимодействовали с именованными лабиринта, чтобы полностью разобраться в вопросе. Однако есть предположение, что сам по себе лабиринт – это мегаструктура, располагающаяся где-то в экстрамирном пространстве и защищающая мир или миры своих создателей от взгляда божественных сущностей и повелителей других планов, а также охотящаяся на любые их проявления в зоне своего влияния. К сожалению, все мной сказанное является только гипотезой. Нам далеко не все известно о системе и еще меньше о том, кто ее создал. Я задумчиво кивнул. Что-то такое же, помню, говорил кто-то из знакомых. Лабиринт не зря так был назван. Кое-что привлекло мое внимание из только что сказанного. Получается, вы раньше каким-то образом связывались с именованными, они появлялись в вашем мире, взаимодействие происходило с представителями лабиринта и разных кланов, участвовавших в экспедициях в другие миры. В материнском мире именованные ранее не появлялись. Известно, как минимум о нескольких сотнях официальных случаев пересечений с нашим кланом. Некоторые из других кланов и вовсе занимались торговлей с именованными в течение длительного времени, наладив контакты напрямую. Но происходило это всегда на территории других миров, задумчиво повторил я. Вам известно, почему божественные сущности и планарные повелители так хотят найти лабиринт? Нет. Возможно, причиной тому собранная система энергии жизни, которой постоянно не хватает этим сущностям. Или им нужен проход к мирам, которые лабиринт ограждает и защищает. Здесь можно только предполагать. Что же, тут он мне ничего нового не рассказал. Это все обсуждалось, и не раз, на многочисленных советах, которые последнее время проводила Буря. А слуга продолжал. Нам мало что известно о возможностях лабиринта, но даже то, что находится на виду, вызывает вопросы и зависть. Работа с экстрамерным пространством, невероятное по своей эффективности маскировочное поле, защита временных потоков и пространственная стабилизация, и огромные производственные мощности, которые еще и полностью автоматизированы. Это только то, что лежит на поверхности. Даже по отдельности каждая из этих, назовем их способностями, выглядит как фантастика, а все вместе демонстрирует подавляющее опережение создателей лабиринта от всех нас, обитающих во внутренней сфере миров, да и за ее пределами. Даже стражам было очень далеко до создания подобного. Ясно, что ничего не ясно, я вздохнул, наивно было думать, что слуга сможет объяснить мне природу лабиринта.